Молитва девицы о супружестве. О всеблагий Господи! Я знаю, что великое счастье мое зависит от того, чтобы я Тебя любила всею душою и всем сердцем моим, и чтобы исполняла во всем святую волю Твою. Управляй же сам, о Боже мой, душою моею и наполняй сердце мое. Я хочу угождать Тебе одному, ибо Ты — Создатель и Бог мой. Сохрани меня от гордости и самолюбия. Разум, скромность и целомудрие пусть украшают меня. Праздность противна Тебе и порождает пороки. Подай же мне охоту к трудолюбию и благослови труды мои. По елику же закон Твой повелевает жить людям в честном супружестве, то приведи меня, Отче Святый, к сему освященному Тобою званию, не для угождения вожделению моему, но для исполнения предназначения Твоего, ибо Ты сам сказал: «Нехорошо человеку быть одному», и, создав ему жену в помощницу, благословил их расти, множиться и населять землю. Услышь смиренную молитву мою из глубины девичьего сердца, Тебе воссылаемую. Дай мне супруга честного и благочестивого, чтобы мы в любви с ним и согласии прославляли Тебя, милосердного Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.